Оба едва удерживались на ногах. Их шатало из стороны в сторону. Артуру казалось, что его мышцы сейчас порвутся. Он изнемогал, но мысль, что может не устоять, пронзившая мозг, подвигла его на внезапный выпад. Хаду вдруг осел, и оба тяжело рухнули на пол. Задыхаясь, Артур всей тяжестью тела навалился на тушу, трепетавшую под ним, ухватил толстое запястье и резко вывернул его. Тут же почуял, как хрустнула кость. «Сломал?» Из груди Бардена вырвался победный клич. Хада охватила паника. Он сопротивлялся, как безумный, только бы оторвать от себя эти длинные, убивающие его, сжимающие его железными обручами руки. Пальцы Артура нащупали гигантское бычье горло, увязли в тяжелых складках жира, но он перенес на них всю тяжесть своего тела. Теперь он торжествовал победу, знал, что враг окончательно в его власти, и сжимал тиски, хотя бы немного света, чтобы увидеть ужас на этом огромном лице, смертный страх, вытаращенные глаза, и все давил и давил. Хада охватили судороги, он трепетал в агонии. Артур окончательно озверел, стискивая ненавистное горло, не помня себя от ярости, гнева и горя. В голове лишь мысль о страданиях Маргарет, о ее трагической смерти. Если бы у этого мерзавца было 10 жизней, он отнял бы одну за другой. И вот конвульсии прекратились. Артур понял, что враг мертв. Он отпустил горло и приложил ладонь к груди Хаду. Больше это сердце никогда не будет биться. Противник мертв. Барден поднялся с колен. В комнате по-прежнему было темно, ничего не видно. Сьюзи услышала, как он встал, и заставила себя спросить. «Что ты сделал, Артур?» «Я убил его», — хрипло ответил он. «О, Боже, что же теперь будет?» Артур истерически рассмеялся. Жутко прозвучал этот смех в кромешной мгле. «Ради Бога, зажгите свет», — взмолила Сьюзи. «Вот спички», — подал голос доктор Поро. Кажется, он пришел в себя. Чиркал спичку за спичкой. Они никак не загорались. Наконец ему удалось зажечь фитиль, и он приподнял лампу. Они увидели искаженные хохотом губы Артура, его налитые кровью глаза. Лицо было страшным. Со лба градом катился пот. Руки-ноги дрожали. Пуро приблизился к нему, держа лампу над головой. Он оглядывал пол, пытаясь увидеть труп Хаду. Вдруг Сьюзи издала крик ужаса. В комнате никого не было. Потрясенный, Артур отшатнулся. Пусто. Кроме них троих никого не было. У Сьюзи подкосились ноги. Подступила тошнота, и она потеряла сознание. Когда, возвращаясь из вечной ночи, она пришла в себя, Артур поддерживал ее голову. «Дыши глубже», — скомандовал он. Все, что только что произошло, возникло перед ней с новой силой, и Сьюзи разразилась слезами. Самоконтроль покинул ее. Припав на грудь к Артуру, она безудержно рыдала. Мистический ужас объял ее. «Все в порядке», — успокаивал ее Артур. «Не бойся». «О, Боже, что все это значит?» — с трудом удержалась она от крика. «Нужно набраться мужества. Мы идем в Скин». Она оттолкнула его, как будто собираясь бежать. Сердце бешено колотилось в груди. «Не могу, не могу, боюсь. Мы должны разобраться, что все это значит. Нельзя терять времени. Нужно возвратиться обратно, прежде чем настанет утро». Она попыталась отговорить его. «Ради Бога, не ходи. Ты рискуешь жизнью. В Скине ты можешь столкнуться с чем-то необъяснимым. Ну и что? Уверяю тебя, Хада мертв. Если с тобой что-нибудь случится...» Она осеклась, не смея продолжать дальше. Но Артур понял, что она хотела сказать. «Тебе не безразлична моя жизнь, знаю, и ради тебя обещаю не рисковать ею». Поток слез иссяк. Сьюзи взглянула на него и увидела, что Артур нежно и пристально смотрит прямо ей в глаза. Она покраснела. Сердце наполнилось ответной нежностью. «Я пойду за тобой, куда прикажешь», — покорно прошептала она. Тогда в путь. Они вышли в ночь. Буря мчалась, загорелись звезды, а Артур быстро шагал впереди. Доктор Поро, взяв Сьюзи под руку, поспешал следом. Приходилось ускорять шаг, чтобы не отстать. Окончился ужас этой ночи. Все вокруг напоено освежающим ароматом, и звездное небо великолепно. Вскоре трое друзей добрались до поместья. Артур остановился возле щели в ограде и протянул руку Сьюзи. И вот они уже там, откуда несколько дней назад увидели дом. Как и тогда вырисовалась в ночи его мрачная громада, как и тогда чердачные окна светились яркими огнями. Сьюзи вздрогнула, ибо ожидала, что сейчас весь дом будет погружен во тьму. «Поверьте, никакой опасности нет», — мягко сказал Артур. «Нам нужно только открыть тайну всей этой мистики». «У вас есть какое-нибудь оружие?» — спросил доктор.